болотный серп и кометный гад. Он подбросил две голубые вечерние карты, но они не исчезли, а наоборот удвоились. Гарольд скинул и даже не в масть. Владетельный эрл недоверчиво приподнял бровь. Все выходило слишком уж гладко, как по писаному. Из игры изымались либо чересчур опасные, либо совсем убогие заштатные созвездия, на которые постыдился бы лететь и отщепенец с позорным пестрым крэгом. Судьба прикидывалась простушкой, и ее надо было испытать. Теперь за ним было два хода подряд. И он выкинул одну за другой самые грозные роковые карты с символами чудовищной неуравновешенных звезд и рушащихся созвездий. К его удивлению, Гарольд наскреб маленьких козырей, и страшные карты тоже вышли из игры. Судьба строила из себя дурочку. Такое обычно плохо кончалось. Настал черед юноши, и совершенно неожиданно для противника он выбросил сразу целую семерку карт, знаменитый материнский сад. И как это Асмур не сообразил, что у него самого на руках ни одного созвездия, входящего в легендарную плеяду? И вдруг его охватил высокомерный гнев. Он совершенно забыл об этой семерке, мечте звездоплавателей. Но они-то там, у своих кораблей, все видели с самого начала и ликовали, предвкушая блистательный финал игры с таким сокровищем, выпавшим самому юному из них. Да, материнский сад практически непобедим. Теперь придется скидывать, что попало, а семерка останется в игре с самого верха. Таковы уж древние правила. Можно было только изумляться тому, что при всей своей неуязвимости материнский сад, который, вероятно, уже не один раз собирался в чьих-то счастливых руках, да, должен был собираться согласно закону вероятности, эта беспроигрышная семерка на деле не выиграла ни разу. Ведь если бы это случилось, по тем же правилам победившая карта должна была навеки исчезнуть из магической колоды, непостижимым образом заменившись другим созвездием. Семерка превратилась бы в шестерку, затем в пятерку, но этого не происходило. Старинные легенды говорили о счастливчиках, которые находились на волосок от удачи, и все-таки за полтора десятка веков ни одна карта материнского сада не досталась никому. Вот, например, исчезновение выигравшей карты. Каким образом они пропадают сразу во всех колодах Джаспера? И как, каким чудом обозначение звездной системы, куда кто-то уже направил свой путь, заменяется на символ совсем другого созвездия, снова одинакового во всех колодах? На этот вопрос никто ответить не мог. Так предписывал древний закон, родившийся одновременно с уговором. Тайны магических колод, однако, волновали только мальчишек вроде Гарольда. Закаленные мужи, каким был Асмур из рода Муров, не снисходят до копания в происхождении сил, движущих их судьбой. К силе магического закона превосокупить собственную мощь и разум – вот в чем доблесть и честь, а не в сомнении. Семь карт нежнейшей утренней масти перламутрово мерцая лежали перед ним. Почему же до сих пор никто из славных командоров не позволил выиграть ни одной из них? Да потому, что это тихие благополучные созвездия, и ни одно из них не потребует доблести и не принесет славы. Ищущему битвы покой ни к чему. Командор произвел секундный смотр грозному строю темно-лилового козырного войска и безжалостно изничтожил каждую из пленительных утренних картинок. И то, что после этого осталось у него в руках, было по странной случайности и также одним семейством. И он мог предъявить эти ужасающие карты всей пятеркой, что он и сделал незамедлительно. Безухая русалка, могильный гриф, трижды распятый, тлеющая мумия и костлявый кентавр. Почему карты расположились именно в такой последовательности? Объяснить это он бы не смог. Ему не нужно было переноситься туда, к застывшим предстартовой готовности кораблям. Он и так до мельчайших подробностей представлял себе эту девятку юношей, сидящих темным кружком на остывающем камне звездной пристани. И последние лучи заходящего солнца золотят брошенные его рукой зловещие карты. И верхний из этих прямоугольников с траурными символами созвездий – карта, именуемая Костлявый Кентавр. Он, Эрл Асмур, не желал и не добивался такой цели. Судьба. «Гарольд, седьмой сын Эля», – проговорил Асмур, как того требовал древний ритуал. «Возвести остальным, что согласно предначертанию нам выпала ночь, и на ее исходе мы отправляемся в путь. Цель перед тобою». Предначертание не оставило им ни дня, ни утра. «Слушаю, могучий Эрл», – прозвучал в ответ юношеский голос и исчез. Асмур снова был один в своем древнем исполинском замке.